Гранд-адмирал. Превосходство. Глава 1. Начало новой партии. 9 лет, 7 месяцев и первые сутки спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 7 месяцев и первые сутки после великой ресинхронизации, 2 месяца и 16-е сутки с момента попадания. Капитан Гилок Пиллион стоял на мостике звездного разрушителя типа Имперский 2 под названием Химера. Мужчина смотрел сквозь транспористель главного иллюминатора на окружающий боевой корабль звезды. Большая их часть прежде принадлежала Галактической империи, а сейчас имели различных хозяев. Больше нет единения, нет четкой и последовательной в своих решениях власти. Теперь каждый сам за себя и готов вгрызться в горло соседа, вне зависимости от того, что еще несколько дней назад тот был тебе другом и союзником. Седовласый командир корабля, чье название стало символом победы имперцев над их давними врагами, поймал себя на мысли, что все это – химера посреди межзвездной пустоты, далекие звезды, принадлежащие врагам, ожидание высокопоставленного имперского офицера – все это уже было. Почти 2 года назад, когда системы связи его звездного разрушителя, ставшего после разгрома при Эндоре флагманом небольшого флота, приняли сообщение. Оно пришло из неизвестных регионов в виде группы зашифрованных голоимпульсов. Оно миновало множество иных систем связи, адресованное непосредственно командиру Химеры. Гилок хорошо помнил, какой трепет он испытал, глядя на моргающую надпись на экране. Получено сообщение. Какая оторопь пробрала его, как только он понял, что для передачи этого кусочка информации использовался приоритет связи, которым в прошлом обладал исключительно император Палпатин. Не просто настроить свое коммуникационное оборудование для передачи подобных данных, сопровождающих послание, фактически, невозможно, так как необходимо использовать правильные коды шифрования, а их не так-то легко добыть. Даже повстанцы, которые воспользовались поддельными кодами допуска для проникновения на базу империи на лесистом спутнике Эндора, больше не смогли подловить имперцев этим же способом. По крайней мере, насколько знал сам Пиллион, он долгие годы находился на правах командира второго сорта, за то, что тогда, при Эндоре, видя с какой легкостью повстанцы уничтожают сражающийся подобно малым детям имперский флот, скомандовал отступать. Его клеймили предателем, его ненавидели, его презирали, и никто не понимал того, что он отдал приказ об отступлении вовсе не потому, что хотел захватить власть над остатками элиты имперского флота. Когда военная машина Галактической империи оказалась дезорганизована из-за смерти Палпатина, который влиял на умы имперских военнослужащих с помощью пресловутой треклятой джедайской силы, уничтожение возле Эндора казалось неминуемым. Пиллион оказался тем, кто понял это и сделал все для того, чтобы поражение в одной битве не превратилось в разгром. В течение последующих 4 лет, вплоть до встречи с вернувшейся из неизведанных регионов Гранд-адмиралом, он боролся за сохранение целостности флота и всей империи. Он отдал жизнь военной машине империи и по праву считал ее своей второй половинкой. Он не мог поступить иначе, не мог позволить развалиться тому, что было столь огромным и нерушимым. Но он проиграл свой бой. Каждый новый день после Эндора он узнавал, что все новые и новые системы ускользали из имперской хватки, и это еще одна победа на счету новой республики. Все труднее и труднее сохранять контроль над командирами других кораблей и предотвращать попытки отдельных маффов, адмиралов и прочего отребья, поднявшего голову, объявить их сектора новыми правительствами. Он ничего не смог противопоставить тем, кто оказался выше его по должности и званиям. Он спас имперский флот, но оказался заклеймен предателем, как и все те, кто пошли за ним. До того, как он передал контроль над остатками спасенного им флота Гранд-адмиралу, он 4 года наблюдал конец воочию, конец всему, во что он верил и во имя чего служил, то, ради чего он приказал отступать при Эндоре. По крайней мере, он считал этот образ своих действий правильным, и стойко переносил последствия своих решений. Корабли, которые пошли за ним, очень долго не могли найти мест для исправления повреждений, а потому, в тот самый момент, когда он чуть менее 2 лет назад распаковал сообщение, и с затаенной надеждой ожидал увидеть грозный лик императора, а вместо этого он встретился взглядом с голограммой синекожего гуманоида, черты лица которого он навсегда запомнил после событий в системе Польн-Минор. Вот только тогда этот не человек, чей горящий взор буквально прошивал командира Химеры насквозь, а его голос, негромкий, спокойный, уверенный, казался тверже Дюрастели. Когда они виделись в прошлый раз, Гилад знал этого часа как старшего капитана Трауна, но тогда, из неизведанных регионов его вызывал уже гранд-адмирал Траун, не человек, о чьем тактическом гении порой разговаривали имперские офицеры. Остальные же насмехались над выскочкой, сосланным императором подальше, ради колонизации диких регионов космоса. Он получил координаты встречи с гранд-адмиралом в той передаче, когда Траун сообщил о своем возвращении из неизведанных регионов галактики почти 2 года назад. И как раз в тот момент все страхи и сомнения, какие появились у Пеллиона после поражения при Эндоре, пропали. Он встретил своего нового командира и сопроводил его на Аренду, столицу того, что осталось от некогда Великой Галактической Империи. С тех пор жизнь галактики изменилась. Траун атаковал новую республику, нанося удары там, где те не ожидали. Маленькие победы складывались в подготовку к большим операциям, а после того, как они подчинили себе тайную сокровищницу императора Палпатина, раскрыв ее местонахождение, события стали развиваться с такой стремительностью, что за ними порой невозможно было уследить. Атака на Дофильвианский сектор, создание рейдовых групп из имперских добровольцев и нанятых пиратов, волчьи стаи, засада при Ругасе, устранение от командования республиканского главнокомандующего адмирала Акбара, захват в плен генерала Лэнда Калриссиана и принцессы Лии Органы Сола, пленение предателя, бывшего гранд-адмирала Октавиана Гранта, перешедшего на сторону новой республики, атака верфи Хаста. Много чего произошло за истекшие с момента возвращения Трауна 2 года, и в особенности, последние 2,5 месяца. Тот флот звездных разрушителей, который Пеллион передал под командование гранд-адмирала Трауна, за последние 2,5 месяца количественно и качественно вырос в разы. Но Чисс не отнимал технику у имперцев, как делали многие из его предшественников, подливая топливо в незатихающий пожар имперской гражданской войны. Он возвращал то, что попало к новой республике, и отбирал у них то, что они не могли защитить. Пеллион отвернулся от созерцания бесконечности космоса, посмотрев на вахтенных. На командирской палубе и ниже в ямах работают молодые члены экипажа. Несмотря на то, что многим из них не так уж и много лет, они закалены в боях. Развал империи на отдельные осколки, непрекращающаяся война и гибель элит имперского флота выкосили опытных командиров и членов экипажей, и их места заняли молодые сосунки, прошедшие ускоренные курсы обучения. Еще не так давно Пеллион сам себе жаловался на то, что под его началом оказалась эта молодежь, а сейчас он готов идти с ними в бой, не раздумывая. Так много высококвалифицированных офицеров и других членов экипажа погибли с императором почти 6 лет назад. Лучший экипаж в галактике, управляющий флагманом Дарта Вейдера звездным суперразрушителем Палач, в их числе больше 300 тысяч человек, экипаж и десант, погибли при столкновении корабля с поверхностью боевой станции. Так много смертей, так много мертвых. Все мертвы прямо, как и империя. Капитан, отвернувшись мысленно, обругал себя. Нет, империя не мертва. Империя – это не территория и военная мощь. Это не старик в черной накидке и не его приспешник в стильном черном бронекостюме с характерным дыханием. Империя – это прежде всего идея. Идея четкой структуры, идея порядка и справедливости. И эту идею гранд-адмирал Траун обещал сохранить, реорганизовав осколки былого величия в нечто новое, совершенное, идеальное. Командир Химеры своими глазами наблюдал за тем, как меняется мировоззрение самого гранд-адмирала. 2 года назад он был твердо намерен уничтожить новую республику и восстановить галактическую империю. Но в последние 2,5 месяца гранд-адмирал изменил свою точку зрения, решив вынести из имперского прошлого все наилучшие и заложить в основу уже нового государства принципы и идеалы, которыми жили последние почти 30 лет имперцы, отбросить в сторону всю ту шелуху, которая привела к краху империи и созданию многочисленных образований независимых осколков на ее бывшей территории. Пеллион, а также все те, кто был посвящен в общие черты плана Трауна, не питали иллюзий. Утопического государства не будет. Им придется сражаться за свое будущее, против имперцев, республиканцев, преступников и местечковых князьков. Каждый день – битва за свое будущее. Врагов слишком много, чтобы игнорировать исходящую от них угрозу. И там, в глубоком ядре, засел самый главный враг всего того, к чему стремится гранд-адмирал Траун. Возрожденный император Палпатин, со слугами которого подопечные часа уже столкнулись на Вджуне. Кровавый деспот и интриган, который намерен вновь обрушить на галактику потоки огня и разрушения. Человек, для которого больше нет ничего святого, потому как он не воюет за какую-либо высокую цель или идею. Император Палпатин намерен воевать до последнего имперца лишь для того, чтобы отомстить за свое унижение при Эндоре. И он, и миллионы его последователей, таких же садистов и тиранов. Пеллион вздохнул. А сколько таких же ублюдков сейчас стоятся среди вооруженных сил Трауна? За время ремонта Химер одних только шпионов в экипаже, с которым Гилот воевал бок о бок столько времени, выявили добрый десяток. Контрразведка и Джинсарой, инквизитор Ринар Обскура и майор Градентиерс, предатели и реваншисты, которых внедрил Убикторат едва ли не в экипаж каждого звездолета. И сейчас, когда корабли флота Гранд-Адмирала Трауна разосланы на новые миссии, сейчас, когда они находятся вдали от базы, сейчас, когда имена предателей установлены, началась кампания по очищению флота от паразитов. Химера висела в межзвездном пространстве. Капитан Пеллион смотрел на черноту космоса и огни далеких, недостижимых звезд. Поисковые команды вели свою тайную работу на Дантуине, вблизи которого находился флагманский звездный разрушитель. Гранд-адмирал Траун вел свою очередную игру с сиюминутным союзником, который мог в любое время воткнуть нож в спину. Враги исполняли свои собственные замыслы, а контрразведка флота уничтожала осведомителей. Очищение империи от примесей, послуживших причиной появления ее аморального облика в глазах населения галактики и приведших к краху великой идеи мира и порядка, начиналось сегодня. В этот самый день, когда первые три десятка тяжелых крейсеров типа Дредноут из давно потерянного флота Катана вступали в строй. В этот самый день, когда капитан Пеллион стоял на мостике своего звездного разрушителя и смотрел на бесконечный космос. В этот самый день капитан Пеллион просто ждал появления еще одного корабля. И этот миг приближался с каждой секундой. Скоро колесо истории совершит еще один оборот и галактика изменится. Одного взгляда на лицо сидящего передо мной человека достаточно для того, чтобы понять, истинный имперец, в самом худшем толковании этого слова, высокомерен, надменен, брезглив. Даже черты его лица, прямое подтверждение выводам, которые я сформировал относительно Маффадиса уже на основе послезнания, почерпнутого из моего прошлого, заостренные, хищнические. Я выслушал его предложение. Сперва он хочет убрать правителя Содружества Пяти Звезд, Гранд Маффа Ардуса Кейна, с моей помощью, естественно. В противном случае подобной встречи не произошло бы никогда. Затем планирует встать во главе Содружества и переориентировать его с укрепления собственной военной мощи на атаку имперского пространства, еще одного осколка, который имеет столицу на планете Аринда. На данный момент последний под контролем имперского правящего совета, людей, которые поддержали настоящего Трауна 2 года назад, выдав ему финансовые и людские ресурсы, тем самым усилив Гранд-Адмирала, и все это в обмен на обещание не вмешиваться в политические реалии того, что осталось после развала Галактической Империи, и предлагает мне сделать то же самое, вступить в борьбу за контроль над тем, что осталось на карте Галактики после развала Империи, превратить многочисленные осколки Империи в 2 имперских гегемона, Содружество 5 звезд и, судя по риторике Десры, ему якобы не интересно то, что я буду делать со своей частью завоеванного пространства. Вы слышали мое предложение, Гранд-адмирал Траун, скрипучим, а оттого вызывающим отторжение, голосом произнес Мофф Десра. Да, ответил я, не сводя глаз с коробочки скрэмблера, которая лежала на столе отсека перед Моффом. Устройство для того, чтобы не допустить какой-либо записи наших переговоров. Страховка на случай, если я вздумаю использовать данную информацию против него. Не сомневаюсь в том, что особой популярностью в Содружестве этот человек не пользуется, неспроста на встречу он прибыл на одном шаттле с отрядом бойцов, которые даже на вид выглядят исключительно как наемники, притом, не самой высокой квалификации, а следовательно, и цены за свои услуги. Не нужно больших умственных способностей, чтобы понять, весь свой план по захвату власти над государством Ардуса Кейна этот разумный намерен решить исключительно за мой счет, а также использовать мою армию, мой флот и мой авторитет. Каким будет ваш ответ? От нетерпения Десра облизнул губы, старательно не отводя взгляд от моего лица. Стоящие позади него наемники скучающе разглядывали скромный интерьер отсека Химеры. Самое обычное служебное помещение, серые стены, стол для переговоров, стулья, корабельная техника у стен, мониторы и разобранный голографический проектор, который не успели ввести в строй техники. Прежде чем его озвучить, Мовдисра, хочу знать о том, какие враждебные действия против меня и моих сил осуществляет, либо планирует реализовать, Гранд Мофф Кейн, спокойно произнес я. В моей речи не было ничего подобного. Мофф бросил взгляд сперва на плечо, где покорно спала Ильсаламири, а затем за мою спину, сглотнул ком в горле, после чего вновь посмотрел на меня. Нервирует его императорский гвардеец за моей спиной, и стоящий подле него облаченный в черное представитель императорской теневой стражи. Что ж, так и было задумано. Вы говорили об этом моему адъютанту во время встречи на Яге Малой, пришлось напомнить то, что этот человек планировал опустить. Это она вам так сказала, удивился Дисра, наглая. Своим людям я доверяю, Мофф, в отличие от вас, произнес я. Когда имперский правящий совет передал мне полномочия верховного главнокомандующего, одним из условий являлось то, что я не буду вмешиваться в политические дела осколков империи. Особо подчеркну, в дела любого из осколков, в том числе и в дела Гранд Моффа Кейна. То, что вы мне предлагаете, прямое нарушение этой договоренности. На Яге Малой вы сказали моей подчиненной, что Гранд Мофф действует против меня, в то время как он финансировал мою военную кампанию. Это, либо ваша сознательная попытка ввести меня в заблуждение, либо попытка сподвигнуть меня вмешаться в вашу попытку государственного переворота, при этом сохранив в тайне от меня какие-либо детали. Союзники так не поступают, а за попытку обмана мой гвардеец казнит вас на месте. Я жду ответа. Наемники за спиной Моффа неуютно заерзали на местах, ну еще бы, из оружия у них лишь электродубинки, в то время как теневой стражник имеет под рукой световой меч и тяжелый бластер, а гвардеец вооружен вибромечом и бластером. Последний, конечно, скрыт под алой накидкой, да и у наемников наверняка в рукаве есть какие-нибудь фокусы. Вот только устраивать сейчас перестрелку на корабле не очень-то и хотелось. Кейн сотрудничает с торговцем информацией, известным как Теланкарди, быстро произнес Дисра. Он сообщил ему данные о вашей базе на Лайнуре, достоверно обладая информацией о том, что Карди наверняка продаст эту информацию мятежникам. «Продолжайте», — приказал я. «Я был связником между Гранд Моффом и торговцем информации», — заявил Дисра. «За то, чтобы Карди передаст информацию новой республике, он получил груз имперских технологий, турболазерные установки, дефлекторы, системы наблюдения. Каким образом это было реализовано в коносаментах? Карди и Кейт сотрудничают очень давно», — ухмыльнулся Дисра. «Грузы декларируются как гражданские, непривозимая когтем контрабанда, невывозимые им военные товары таможни не осматриваются и не проверяются. Режим наибольшего благоприпятствования, учитывая высокий спрос на имперские товары на черном рынке, весьма справедливый способ расчета, взаимовыгодный. Каким образом Кейн узнал о наличии у меня базы на Лайнуре?» Поинтересовался я. Этой информацией он со мной не поделился, усмехнулся Дисра. Но уверен, что после смещения его с поста в персональных данных Гранд Моффа найду много того, что представляет для вас интерес. Возможно и так, согласился я. В чем конкретно заключается ваш план, Мофф? Я не собираюсь его раскрывать, Гранд-адмирал, до тех пор, пока не получу ваше согласие, предупредил Дисра. Вы достаточно умны для того, чтобы заполучить в свое окружение императорского гвардейца, он кивнул мне за спину. Поэтому, я не собираюсь рисковать тем, что вы самостоятельно воспользуетесь моим планом и захватите контроль над Содружеством Пяти Звезд. На данном этапе моей кампании меня не интересует контроль вообще над какой-либо территорией, произнес я, особенно, над Содружеством. Если вы хотите получить от меня поддержку в каком-либо своем начинании, то вам следует придумать достаточно весомую мотивацию, кроме рассказа об атаке на планету, на которой нет моей базы. Не надо играть со мной, Гранд-адмирал, оскалился Дисра. Вы использовали меня, чтобы узнать о предстоящей атаке и теперь намерены выбросить, как отработанную деталь. Я не того величия фигура в имперском обществе, чтобы вот так просто взять и избавиться от меня. Не хотите в этом поучаствовать вы, поучаствует кто-то другой. Например, принц-адмирал Кринниль. Он, как я слышал, в последнее время заметно поднялся в авторитете среди имперских военных, присваивая себе ваши собственные достижения. Вы совершенно правы, Мофф, согласился я, бросив мимолетом взгляд на хронометр. Подходящее время. Вы не той величины фигура, чтобы принимать вас всерьез. Мерзкий экзот, фыркнул Дисра, поднимаясь из-за стола. Не советую трогать меня, потому что мой челнок заминирован. И если вы атакуете меня, не собираюсь предпринимать к этому хоть каких-то шагов», — признался я. Дисра посмотрел на меня с большим подозрением. Стрелка корабельного хронометра достигла нужного значения. «Гранд-адмирал, сэр», — раздался голос капитана Пеллиона. «Зафиксировано прибытие звездного суперразрушителя типа «Палач». Нас приветствуют. Получены опознавательные коды жнеца». Бледное лицо Дисры стало белым как мел. «Траун», — обезумевшим взглядом произнес Мофф-предатель. «Вы выдали меня Кейну. Жнец прилетел за мной». Я наклонил голову на бок, раздумывая над тем, как именно сказать. Ответ пришел из-за спины. «Ошибаешься, Дисра», — произнес Гранд Моффардус Кейн, снимая со своей головы алый шлем императорского гвардейца. «Это за мной, убить их», — жалобно заверещал предатель, обращаясь к своим наемникам. Но его бойцы не успели поднять свое оружие. Бывший имперский инквизитор Рейнар Обскура, облаченный в форму и броню императорской теневой стражи, выстрелил в грудь предателя метательным дротиком из наруча, отчего по серому мундиру тут же стало растекаться кроваво-красное пятно. И тут же, одним прыжком, не столь грациозным, как он это демонстрировал при использовании силы, он перемахнул через столешницу, добрался до обоих наемников, активировал световой меч и разделался с ними раньше, чем я успел моргнуть. Под конец, схватив предателя за волосы, с силой приложил того лицом о стол, после чего тело Моффадисры сползло на пол, оставляя после себя кровавые потеки. «А вы умеете эффектно заканчивать переговоры, гранд-адмирал Траун», — с мешком произнес Гранд Мофф Кейн после того, как проверил отсутствие пульса на теле Дисры. «Тускину, Тускиня смерть», — произнес я, перекладывая на местный манер известную в своем мире пословицу. «Интересное выражение», — мрачно заулыбался Кейн, демонстрируя безупречной белизны зубы. «Думаю, мы договоримся обо всем, мой друг, сразу после того, как я переоденусь в более привычную форму одежды. Гостевая каюта к вашим услугам, Гранд Мофф», — произнес я, поднимаясь со своего кресла и в сопровождении теневого стражника покидая отсек для переговоров. Капитан Калиан посмотрел сквозь транспористель мостика на безмятежный космос, затем перевел взгляд на корабельный хронометр, и лишь после этого повернулся, чтобы взглянуть на лица своих подчиненных. Недовольства они не выказывали, а вот плохо сдерживаемое раздражение из-за того, что так и не привыкли как следует управляться с приборами Мон Каламари, этого на их лицах хоть отбавляй. «Боевая тревога», — приказал он. Раздался перезвон из интеркома, более похожий на фрагмент выступления ансамбля инструментальной музыки. «Неделя для того, чтобы освоить звездолет совершенно новой для тебя конфигурации, построенный по совершенно иным проектам и замыслам. Это непросто, но выбирать особо не приходилось. Или так, или торчать на верфях, в ожидании, когда же мастеровые наконец-то закончат ремонт стальной Авроры. И, как оказалось, сделать это можно довольно быстро, если достать необходимые комплектующие. И как раз за ними сейчас и охотился небольшой отряд под его командованием. Контакт», — оповестил его старший помощник. «Черный аспид выловил из гиперпространства 6 средних транспортов по расчетному вектору. Нас обнаружили. Поднять истребители», — распорядился Калиан. «Идем на перехват. Транслировать на грузовые корабли сообщение с требованием о сдаче. Только текст. Отвечают по односторонней голосвязи, сэр». Спустя минуту, за которую их звездолет успел провести предупредительные выстрелы поперек курса кораблей, сообщили с поста связи. «Требуют пропустить их, так как они выполняют транспортную поставку продовольственных товаров на территории имперских осколков и являются не более чем». «Да хватит мне уже эту чушь пересказывать», — Калиан поерзал на неудобном кресле, в котором командир этой посудины, Мон Каламари, явно чувствовал себя превосходно. «А вот нормальному человеку явно не просто вот так разместиться в узком коническом яйце, сообщить на корабли, остановить реакторы, отключить двигатели, приготовиться к досмотру. Нам известно о перевозимом вами грузе имперского вооружения. Передайте десантникам вуки, чтобы были готовы к высадке». Разведка сработала отлично, выяснив время и курс каравана транспортов с верфи Билбринджи на Сьютрик-4. Перевозилось имперское оборудование и вооружение, причем, в больших объемах. Гранд-адмирал отдал приказ произвести захват и сопровождение трофеев в неприметную звездную систему подальше от места нападения, да и вообще, территории имперских осколков, после чего корабли будут самым натуральным образом ограблены, лишены всего ценного, груза и оборудования, после чего следует ссадить экипажи в спасательных капсулах, а сами посудины надлежало уничтожить корабельная артиллерия. Причина уничтожения кораблей проста, как и все в этой операции, на кораблях наверняка установлены маячки, а временем, чтобы их обезвредить, Калиан не обладал. А меж тем, захваченные у Новой Республики крестокрылы уже вовсю сгоняли поближе к звездному крейсеру Монкаламари попытавшиеся было удрать пузатые транспортники, стартовавшие из ангара корабли, оставшиеся на борту еще с тех времен, когда эта боевая машина принадлежала врагам империи, доставляли на борт грузовозов абордажные партии из числа Вуки и представителей некоторых других рас, перешедших на сторону гранд-адмирала Трауна, что символично и действует исключительно в интересах прикрытия проводимой операции. Ведь пропаганда Новой Республики широко разрекламировала данные о том, что империя ненавидит все без исключения расы, кроме людской и близким к ней. Капитан Калиан усмехнулся. Операция под личиной Новой Республики, направленная на то, чтобы отнять идущие к принцу-адмиралу Делаку Кринилю военные поставки, имущество, которое пойдет на восстановление принадлежащих гранд-адмиралу Трауну кораблей, побед, а также трофейных крейсеров Монкаламари, которые также нуждались в вооружении. Командир Стальной Авроры не сомневался в том, что так или иначе гранд-адмирал Траун использует происходящее не только лишь для того, чтобы заполучить без оплаты имперские военные технологии. Должно ведь быть и второе дно. Обязано быть. К тому моменту, когда я принял окончательное решение, с кем именно мне следует заключить, если не союз, то хотя бы перемирие, я знал о Гранд-Маффе Ардусике и не абсолютно все, что могла предоставить в мое распоряжение разведка и имперские архивы. Не сомневаюсь, что значительная часть данных все же не дошла до моего внимания по той причине, что разыскивать ее было крайне небезопасно на территории Содружества Пяти Звезд. Но уже того, что имелось, было достаточно для того, чтобы понять простую прописную истину. Этот человек обладает глубокими психологическими травмами, прямиком из детства, трансформированными за годы службы в определенную политику поведения, как в служебной, так и личной деятельности. И виной тому, его отец, родина будущего Гранд-Маффа, планета Сартинайниан. И это название я хорошо помню, как ни странно. В будущем, а возможно уже и сейчас, этот мир приобретет кодовое обозначение Бастион и спустя десятилетия станет столицей того, что останется от империи. Координаты этой планеты уже удалены из баз данных имперских осколков, что занятно, значит Кейн уже предпринимает меры к тому, чтобы обезопасить родной мир. Причем, координат планеты нет даже в астронавигационных справочниках, загруженных в базу данных кораблей, находящихся под моим командованием. Значит, работа идет уже некоторое время. Что ж, учтем этот факт, зафиксируем мысль. Потому как для меня координаты будущего Бастиона такой же секрет, как и для остальных, данные, полученные во время миссии на Абраскай, в значительной мере расширили пределы наших познаний в области астрографии галактики. Но спецслужбы на зарплате у Гранд-Маффа умели заметать следы. Однако, добыть информацию не составляет труда, если проявить фантазию и смекалку. Отец будущего Гранд-Маффа являлся умеренно успешным торговцем и непримиримым расистом, жаждавшим престижа и политического влияния. Карманный деспот воспитывал сына в тех же устремлениях и, судя по всему, переусердствовал, так как рапорты компетентных органов с первых же дней службы Ардусекиена указывали на то, что мальчик лишь притворяется расистом. На самом деле он белый и пушистый, а проще говоря, ему абсолютно все равно, что и как происходит с нелюдями. Ему нет дела до угнетения, но вместе с тем он категорически приветствует их участие и работу, если они полезны, что перекликается с моей нынешней и дальнейшей позицией, что и стало первым камешком на весы выбора между ним и неприкрытым ксенофобом Дисрой. Отец Кейна умер от рук пиратов, будущий Гранд-Мофф оказался в психотравмирующей ситуации, которая стала благодатной почвой для пускания корней идеологии нового порядка и сверкающего победоносной идеологии и образа свежеобразованной галактической империи. Благодаря талантам Кейна в организаторской деятельности и его ораторскому искусству переход галактики в лоно императорского закона и права стал мягким и быстрым. В частности, именно Кейн способствовал укреплению вооруженных сил и стоял у истоков реорганизации комиссии по защите республики в Компант, комиссию по охране нового порядка, прославившуюся своим политическим и античужеродным фанатизмом, теми вещами, которые могли бы заставить покойного отца гордиться своим сыном. Император Палпатин умел примечать нужных ему людей и обустраивать их будущее. Ардускейн получил в награду за свое будущее в управлении целый сектор, став Маффом. А после уничтожения первой звезды смерти на место Гранд-Маффа сверхсектора внешних территорий вместо погибшего Уилхаффа Таркина нашлась лишь одна кандидатура – Кейна. На тот момент последний уже проявил свои принципиальные позиции, холодный расчет, подчеркнутый формализм по отношению ко всему происходящему, а также хищнический нрав. Во многом это соответствовало психологическому портрету покойного Таркина, так что не мудрено, что Палпатин искал именно наследника дела последнего. И вот тут-то начинается самое интересное. Кейн просто превосходно справлялся с обязанностями Маффа одного, пусть и не самого большого сектора, а когда столкнулся с необходимостью не просто править, но и отвечать за сотни секторов, он растерялся. Новое назначение противоречило его собственному желанию устремиться в правительство центральных миров и максимально возможно приблизиться к императору. Как и прочие имперцы, он желал власти, но боялся вступить в борьбу за нее, опасаясь потерять то, что у него уже есть. На фоне этого начавшегося биполярного расстройства Ардускейн входит в противостояние с наемным убийцей Палпатина, Инниксуэм Девианом, что становится началом их взаимной вражды. В будущем Девиан прихватил с орбиты Корусанта после битвы при Эндоре две обитаемые сферы, визуально похожие на звезды смерти. Одна была обещана ему Палпатином, а вторая предназначалась для Кейна. Мелочная месть. Последнюю Девиан выставил в качестве третьей звезды смерти перед только что победившими при Эндоре повстанцами для того, чтобы воспользоваться сумятицей и украсть их ремонтирующиеся корабли. На новом посту Кейн стал обладателем звездного суперразрушителя типа «Палач» под именем «Жнец», а также эскадры звездных разрушителей, под названием «Эскадра Плеть», аллюзия на эскадру смерти Дарта Вейдера. Так что можно сказать, что назначение, которое он получил, обладало множеством вполне себе притягательных бонусов. После гибели императора при Эндоре идейный вояка и администратор Кейн был потрясен практически полным коллапсом существующей вертикали власти. Но в происходящем хаосе он сориентировался очень быстро. Он максимально сократил контролируемые собой территории, выбрав те, что обладали наибольшей функциональностью и стратегической ценностью. Обладая большой поддержкой различного рода корпораций, он организовал Содружество Пяти Звезд и превратил его в искаженное отражение стремительно рушащейся Галактической Империи. Если смотреть на то, что получилось в итоге, то больше всего Содружество напоминало какой-то огромный холдинг предприятий, но при этом система функционировала, да еще и с завидной эффективностью. Кейн привлек на свою сторону многих темных джедаев, прежде находившихся на службе Палпатина, например, Верховного Инквизитора Джерика, который в прошлом, как я помню, охотился за долиной джедаев и противостоял такому уже известному человеку, как Кайл Катарн. Инквизиторов Кейн преобразовал в подразделение судебной власти Содружества своего государства, а уж они-то как следует служили ему, выявляя настроение среди граждан. Вот только делалось это все по законам имперской инквизиции. Сперва пытаю, а потом задаю вопросы. Из состава местных жителей, идеологически преданных новому порядку, Кейн сформировал правоохранительные органы, которые совмещали в себе функцию карателя и главным оружием террора против собственного народа. Происхождение Кейна и его аккуратная, но искусная риторика верного адепта секты нового порядка и угнетения экзотов заставило многих поверить, что он презирает слабую, проэкзотскую политику Старой Республики и Альянса Повстанцев, что привело к большому наплыву имперских военных и ученых. В действительности Кейн учел опыт Палпатина о привлечении на свою службу талантливых нелюдей. И, казалось бы, это должно было вызвать социальный взрыв, но этого не произошло. Наоборот, местные не видели ничего противоестественного в том, чтобы презирать и ненавидеть экзотов, но при этом условно говоря улыбаться и приветливо махать руками представителям нечеловеческих рас, находящихся у руля власти в Содружестве. Как и раньше, Кейн боялся потерять то, что уже получил, а потому он не стремился к узурпации всех имперских осколков. Гранд Мофф понимал, что выиграет в этом лишь новая республика, а ввязываться в войну против имперцев не особо и желал. Вместо этого он просто множил свои силы и занимался вопросами обороны территорий. Когда впервые на данный момент в последний раз между Кейном и его приближенными обсуждался вопрос о том, не хочет ли он стать новым императором, он ответил, что не имеет такого желания. И это очень важный момент в дальнейшей стратегии взаимодействия с Грандмаффом. Его окружение уверено в том, что он просто боится вступать в противостояние с другими имперцами, так как не обладает преобладающей военной мощью. Несмотря на большое количество кораблей во флоте Содружества, у Кейна, в отличие от того же имперского правящего совета, нет возможности строить звездолеты с нуля, у него нет производственной базы полного цикла для постройки звездных разрушителей и прочих линейных кораблей. Банальность, отсутствует необходимое оборудование и специалисты. Но Грандмофф не отчаялся подобным положением вещей. Вместо этого он импортирует необходимые ему критически важные системы, узлы и агрегаты из-за пределов Содружества, гипердвигатели, навигационные компьютеры и так далее. Отсюда его упор на жнец, эскадру плеть, ядро его флота, а также на превосходство над противниками в категории тяжелых крейсеров, которых у него на данный момент уже несколько сотен и продолжают строиться все новые. Но последние даже при значительном численном превосходстве не идут ни в какое сравнение с мощью имперского пространства, у которых есть сотни имперских треугольников и возможность их строить на верфях Билбринджи. На каждый из имперских, приписанных к вооруженным силам аренды, Кейн вынужден строить несколько тяжелых крейсеров типа «Месть» или «Законник». Последний выглядит как все тот же крейсер-тральщик «Иммобилайзер 418», вот только вместо генераторов гравитационных колодцев у него в 8 полусферах расположены дополнительные реакторы, обеспечивающие энергией многочисленную дополнительную артиллерию. Наземные силы у обоих осколков примерно одинаковые, так что сложился своеобразный паритет по военным силам, и обоим правительствам хватает ума, чтобы не начать дележку территорий, так как есть понимание того факта, что останутся они в проигрыше в любом случае, новая республика не упустит шанса воспользоваться конфликтом и отгрызть себе парочку секторов, а то и добрый десяток. Однако я склонен думать, что либо сам Кейн, либо кто-то из его доверенных советников гарантированно знает о том, что возвращение императора Палпатина неминуемо, а следовательно последний будет крайне недоволен тем, что его послушные зверьки вцепились друг другу в глотку. Вдвойне подозрительна та часть, что в известных мне событиях и Кейн и лидер имперского правящего совета оказались на стороне возродившегося Палпатина. Но, к сожалению, я не был уверен и осведомлен в том, что именно могло привести к подобным действиям. Учитывая, что агенты Палпатина уже перешли мне дорогу и владеют информацией о моих политических движениях, следовало позаботиться о том, чтобы отсрочить их вмешательство в мои планы уже сейчас. И это стало второй причиной, по которой я решился на сотрудничество с Кейном, а не Десрой. Мое участие в государственном перевороте в Содружестве при условии, что оно связано с Биссом, только лишь ускорит вторжение Палпатина. А вот поддержка Кейна укладывается в данное настоящим Трауном обещание не вмешиваться в политическую жизнь осколков. Вроде бы звучит нелогично, учитывая мои переговоры с имперцами в прошлом, но зерно кроется как раз-таки в другом. Не поделитесь информацией о том, где вы достали столь эксклюзивный товар, поинтересовался Адрус Кейн, присаживаясь напротив меня уже в другой переговорной. Он бросил заинтересованный взгляд на стоящего позади меня Рейнара Обскура в обличье императорского теневого стражника. В отличие от красных одежд императорской гвардии, черно-красные тоноформы этого подразделения мне нравились своим дизайном. Он потому и эксклюзивный, что более его ни нигде не достать, произнес я, складывая перед собой пальцы домиком. А я слышал, что их всех перебили, заметил Кейн. Слухи порой бывают очень обманчивы, Грандмофф, заметил я. Наличие представителя столь редкой элиты императорской гвардии имеет свою собственную причину. Во-первых, мне было нужно надежное прикрытие на переговорах с Десрой. Во-вторых, для пособников Палпатина, если они хоть как-то действуют совместно с Кейном, нужно объяснение причин исчезновения инквизитора Обскура после Вджуна. Это очень полезный инструмент, который помогает мне решать проблемы весьма специфической направленности. Джедай Скайуокер, поинтересовался Кейн. Этот тенец уже доказал, что может представить в определенных условиях весьма серьезные проблемы, произнес я. Для противостояния оружию определенного калибра необходимо сходное по характеристикам. У меня оно есть. Впрочем, у вас тоже. Вы хорошо осведомлены о положении дел внутри Содружества Пяти Звезд, помрачнел лицо Мардус Кейн. Если б это было так, то я наверняка владел бы информацией о том, что вы поддерживаете контакты с Карди, пришлось напомнить кое о чем забывчивому Грандмаффу. И уж тем более, что наводите его на мою базу на Лейнуре. Мы оба знаем, что этот аванпост вы давно покинули», — возразил Кейн. «То, что я приказал вывести оттуда войска, еще не значит, что планета не представляет для меня интерес. И все же», — продолжал я, — «этот поступок выходит за рамки заключенного между мной и правителями имперских осколков соглашений, как и то, что вы проводите личные встречи с правителями некоторых из них», — тут же произнес Кейн, давая намек о причинах своего поведения. «Отрицать очевидное не имеет смысла», — согласился я. «Мне нужна техника, и я ее получаю от тех, кто может ее дать. Договоренность о невмешательстве в политику империи предполагала, что вы получите от осколков то, что вам необходимо, если мы в состоянии вам это дать», — твердо заметил Кейн. «Вместо того, чтобы попросить, вы начинаете совершать крайне подозрительные шаги, которые можно трактовать двояко, и это никому не нравится. Объемы военной поддержки, которую мне могут предоставить Содружество Пяти Звезд и Имперское Пространство, меньше, чем то, что мне необходимо для продолжения своей кампании. Он без сомнения понимает, что я увиливаю от прямого ответа. Но что еще мне ему сказать? Что я не знаю подробностей договоренностей, потому что не владею памятью Трауна. Нет, самоубийц в этом отсеке нет. Поэтому для начала я хочу исчерпать возможности тех, кто может предоставить мне то, что необходимо здесь и сейчас, а затем вернусь к нашим договоренностям с осколками». «Странная логика, гранд-адмирал», — поморщился Кейн. «Которая помогла вам избавиться от государственного переворота», — тут же произнес я, понимая, что следует смещать акценты беседы в безопасное для себя русло. «Уверен, что вам не составит большого труда выяснить личности союзников Моффа Десра и устранить угрозу своему правлению». «Не беспокойтесь», — хмыкнул Гранд Мофф, — «эта проблема решена, и ваше участие в решении этой досадной помехи не будет оставлено без внимания. Премного благодарен за столь щепетильное отношение к нашим договоренностям», — произнес я. «До меня дошли слухи, что вы располагаете большим флотом тяжелых крейсеров типа «Мститель». Возможно, с ноткой осторожности произнес Гранд Мофф. «По моим сведениям, у вас тоже есть тяжелые крейсера. Не так много, как предписывают слухи. Вряд ли он купится на подобную отговорку, но попытаться-то стоит. Я хотел бы получить от вас 10 «Мстителей». Тяжелый крейсер типа «Мститель». Каждый такой 600-метровый кораблик обходится мне порядка 50 миллионов кредитов», — с прищуром произнес Кейн. «Полмиллиарда. Дорого обходится ваша помощь, гранд-адмирал. Ну что же, значит, мысль о том, что я выбрал его сторону исключительно ради получения звездолетов, и отнюдь не самых плохих, гранд-маффам принята, понята и оценена. Он считает мои мотивы понятными и прагматичными. Вмешаться в заговор ради того, чтобы получить собственный кусок пирога, это лишь подтвердит мои слова о том, что сотрудничал с другими осколками я исключительно ради новых кораблей. Зато она позволяет вам оставаться у власти, а мне — продолжать свою работу», — заметил я. «Восстание Десры было обречено на провал уже в ближайшем времени», — скривился Кейн. «Я бы так его раскрыл, без вашей помощи». «Но не раскрыли же», — заметил я. «Думаю, не стоит напоминать о том, что вы даже не знали о его существовании до того, пока вам об этом не сообщили мои люди. Зачем вам тяжелые крейсера, Траун?» — предпочел увести разговор в сторону Гранд Мофф. «Они применяются для стационарной службы, не более того. В линейном бою они выглядят по сравнению со звездным разрушителем типа имперские и даже в самой простой комплектации очень и очень блекло». «Гранд Мофф Кейн», — терпеливо произнес я, — «вам была предложена помощь в устранении угрозы вашему правлению. Вы знали, что я потребую взамен военную технику. Раскрывать свои планы на эти корабли не в моих планах. Мы с вами разумные, которые всегда исполняют достигнутые ранее договоренности. Для какой цели обсуждать это сейчас?» Кейн посмотрел на меня так, словно пытался просветить рентгеном. Несмотря на то, что он находился на борту моего корабля один и без охраны, он прекрасно понимал, что ничего плохого я ему не сделаю, даже если захочу. Для этих целей он и притащил за собой жнеца, а это одновременно и угроза, и предупреждение. Химера с учетом дополнительного генератора дефлекторов может попробовать продержаться в бою против этого корабля, но пары залпов бортовой артиллерии канониров звездного суперразрушителя будет достаточно для того, чтобы лишить мой флагман не только дефлекторов, но и брони, хотя больше уверенности в том, что звездный разрушитель просто превратится в дымящий остов. Этот человек не любит делиться, а потому пытается сейчас понять, не обернется ли столь широкий жест для него проблемами в будущем. «Итак, рассказы про флот Каттона не более чем дезинформация», — произнес он, — «запудрили нам всем мозги, чтобы имперские осколки не возжелали перейти к активным действиям против вас и ваших людей. Отвечать я благоразумно не стал. Если противник обманывает сам себя, зачем же разрушать его иллюзии? Тем более, что подобная точка зрения и намеревалась быть распространенной среди имперских осколков, учитывая, что в Содружестве Пяти Звезд, помимо самого Ардуса Кейна на высоких постах есть еще и четверо других сановников, потому и такое числительное в названии государства, то слухи о том, что Траун не так уж и силен на самом-то деле. Уверен, Ардус в состоянии обеспечить распространение подобных данных в тесном кругу. 10 кораблей, слишком много, произнес он, 3 и не более. Десра был не так уж и ценен. 7, спокойно произнес я. 4, едва слышно скрипнул зубами Кейн. 5, продолжил торги я. Договорились, неожиданно произнес Гранд Мофф. Но передам я их без экипажа и авиации. Укажите систему, в которую нужно доставить звездолеты, и они там будут в течение стандартной недели. Если принять во внимание тот факт, что за неделю такие звездолеты построить невозможно, значит Кейн намерен передать мне тяжелые крейсера из действующего флота. Они не должны быть повреждены в бою или требовать дополнительного ремонта, а также замены агрегатов, предупредил я. Кейн довольно хмыкнул, что подтвердило мои предположения. Он намеревался отдать мне уже хорошо побитые жизнью и противникам звездолеты. «Будут вам эти корабли, гранд-адмирал», лицо Кейна продолжало походить на безэмоциональную маску, но по глазам я видел, что он доволен заключенной сделкой. «Знаете, мы могли бы многого добиться, если бы работали сообща, гранд-адмирал. Существуют конкретные примеры вашей инициативы», поинтересовался я. Десра был прав в одном, принц-адмирал Кренниль набирает большую силу и популярность, произнес Кейн. Он ведь также оказал вам финансовую помощь на первых этапах кампании, как и большая часть осколков, подтвердил я общей фразой. На него длительное время были наложены ограничения в связи с его расправой над великим визирем, продолжал Гранд Мофф. А сейчас моя разведка сообщает, что у него появились линейные корабли, которых быть не должно. Вот как, уточнил я, и откуда же они у него? Среди населения осколков блуждают слухи, что информация о военных действиях последнего гранд-адмирала не более чем пустое прикрытие для деятельности Кренниля, продолжил Кейн, попросив в качестве одного из условий обеспечить вам информационную безопасность. Вы фактически лишили себя возможности стать героем в глазах простых имперцев. Вы ведь заметили, что после появления слухов о том, что принц-адмирал напал на верфи Хаста и реализовал имперский реванш в сражении за этот стратегический объект, все устремления имперских реваншистов направлены именно на него, а не на вас. Мне сообщают, что поток желающих стать добровольцами для ваших вооруженных сил стал иссякать. Да, до меня подобную информацию также доводили, подтвердил я. Временные трудности и не более того. Как знать, гранд-адмирал, как знать, загадочно произнес Ардус Кейн, еще раз напомнив мне о том, что этот человек может сунуть нож в спину так же просто, как и любой другой имперский военачальник, облеченный властью. Вам приходится дробить свои экипажи для того, чтобы охватить управление всеми теми звездолетами, которые у вас имеются. Это может привести к серьезным последствиям. Недоукомплектованные корабли – это большая проблема. Хотите предложить мне помощь с восполнением личного состава? Поинтересовался я. В том числе, произнес он, мои верфи открыты для вас, гранд-адмирал. Уверяю, цены вас приятно удивят. Любая продукция, какую мы только можем произвести для ваших звездолетов, будет ваша по цене чуть выше себестоимости. К сожалению, не могу вам предложить поставить ее бесплатно, так как трудные времена требуют особой экономии. По этой же причине не могу вновь помочь вам финансово. Ну да как же, Содружество Пяти Звезд, один из самых богатых, если не богатейший из имперских осколков. Кейн не намерен помогать в ущерб себе. Поэтому он хочет провернуть в отношении меня весьма незамысловатую, но в то же время эффективную комбинацию. А времена, а нравы? Я рассмотрю ваше предложение, Гранд Мофф, сдержанное обещание, как и любое действие, производимое Трауном, символ отсутствия сиюминутного желания. Как вам будет угодно, гранд-адмирал, криво улыбнулся Ардус Кейн. Он помолчал, разглядывая императорского теневого стража. И все же, Почему встреча вблизи Дантуина, а не в любом другом месте? Таким было предложение Маффадисры. Не моргнув глазом, солгал я. Его мотивы меня не интересовали. Как жаль, что ему уже не удастся задать вопросов, медленно произнес Кейн, внимательно наблюдая за моей реакцией, а она отсутствовала. Что ж, был рад с вами поработать, гранд-адмирал. Думаю, вы не будете против того, чтобы я забрал тело предателя. Следовало предупредить об этом заранее, также произнес я, глядя гранд-маффу в глаза и демонстрируя, что мне нечего скрывать. На Химере не держат трупы, предпочитая их утилизировать в молекулярной печи. Дороговато размещать подобное оборудование вместо стандартного мусоросборника, насторожился гранд-мофф. Ну еще бы, кто ж в здравом уме потратит десятки миллионов имперских кредитов на подобную установку, расщепляющую материю. Зато это прекрасное решение всех проблем с теми противниками, которые захотят сбежать с корабля через мусоросборник, ответил я, и не спрячется среди сбрасываемого перед прыжком мусора. Похоже, и вправду вы в свое время пользовались покровительством на самом верху империи, произнес Кейн. Мне потребовались годы на то, чтобы узнать, как повстанцы бежали с первой звезды смерти и затерялись от поисковых кораблей эскадры смерти Дарта Вейдера после битвы при Хоте. Мне тоже, ответил я, добавляя ему все новых поводов для размышлений. Но у меня было много времени для того, чтобы понять своих врагов. Битва взглядов длилась несколько секунд, прежде чем Грат Моффордус Кейн молча протянул мне правую ладонь для рукопожатия. Вот так для меня откровением стало то, что этот жест существует и в далекой-далекой галактике. Наблюдая за тем, как 19-километровый звездный суперразрушитель исчезает в точку, переходя на сверхсветовую скорость, я негромко поинтересовался у стоящего за моей спиной Рейнара Обскура. Вы уверены в том, что Кейн не разобрался в тонкостях произошедшего? Абсолютно, гранд-адмирал, донесся глухой бас из-под черного шлема с красным визором. Я никогда не промахиваюсь. Метальный дротик перебил сосуд, но сердце не задето. Вещество, которым были смазаны грани, проникло в кровь и вызвало мгновенный паралич всех мышц и остановку сердца. Антидот ему введен раньше, чем наступило необратимое кислородное голодание мозга. Пленник находится в корабельном лазарете и ему оказывается вся необходимая помощь. После восстановления он будет готов к допросу. «Хорошие новости», – произнес я. «Как проходит зачистка вражеских шпионов на борту Химеры? Системы дальней связи блокированы, пеленгаторы работают. Майор Градентиерс и отряды штурмовиков проводят задержание на вашем флагмане, соответствующие подразделения подполковника Астериона, на других кораблях». Мофферус докладывает об успешном захвате всех выявленных предателей на Тангрене, военных объектах в системе и в секторе Марждайн. К исходу дня мы можем гарантировать зачистку всех шпионов, которых смогли обнаружить, произнес Пиллион. Честно говоря, я не думал, что на борту моего корабля их будет так много. Химера – символ нашего флота, произнес я. Поэтому на других звездолетах осведомителей было меньше, чем здесь. Гораздо больше меня волнует то, что на захваченных верфях среди переметнувшегося персонала выявлено более сотни различных осведомителей. Ботаны, республиканская разведка, Убекторат, барон Деаста, Хатты, консорциум Занна. Многих еще не успели расколоть на предмет их принадлежности, произнес теневой стражник. Разрешите мне заняться решением этой проблемы, я хочу знать все, что они передали своим начальникам. Из-под шлема бывшего инквизитора донеслось радостное сопение. Дознание – это то, что он любит, а также способы, как можно выйти на координаторов этих агентов. Сеть осведомителей непременно следует обрубить и ускорить введение в работу дополнительных агентов службы безопасности и разведки. Направляйтесь на ремонтные станции, господин Обскура, и добудьте мне все необходимые ответы. Будет исполнено, гранд-адмирал, твердо сказал бывший инквизитор, развернулся на каблуках и отправился прочь с мостика. Когда он оказался в турболифте, я погладил сидящую на моем плече Исаламири. «Шаттл Маффадисра обезврежен?» – поинтересовался я. «Так точно, сэр», – ответил Пиллион. «Сразу же, как только началась трехсторонняя встреча, мои специалисты и штурмовики заблокировали системы связи и провели разминирование. Пилоты шаттла находятся в карцере, их сейчас допрашивают». «Что ж, отличная работа. Взрыва в ангаре флагмана нам для общего счастья не хватает. Есть доклады с Мандалора», — осведомился я очередным острым вопросом, стоящим на повестке дня. «Неутешительные, сэр», — ответил Пиллион. «Группа Химрана добыла информацию из Мандал Моторс, но была схвачена неизвестными. Большая часть оперативников перебита, сам же Мало попал в плен и был увезен на корабле с фальшивым идентификатором. Оперативник Редерик уже проводит расследование, данные этого корабля куплены у таможенников, так что мы идем по следу. Связь Мандал Моторс и консорциума Занна подтверждена? Нет, сэр, наоборот, опровергнута. Мандаларцы предпочитают не высовываться из своего сектора. Они воспользовались моментом, когда консорциум получил проблемы галактического масштаба, после чего перебили экипажи кораблей преступников, которые были в секторе. С тех пор боевиков и агентов консорциума там больше не видели. И сторонних заказов компания не выполняет, все производимое ими оборудование поступает на вооружение мандаларцев, за границу сектора продается лишь гражданская техника. «Любопытно», — произнес я, — «данные с Дантуина уже поступили, как раз перед прибытием Жнеца, сэр», — сообщил Пиллион. Инженеры смогли обнаружить вход в обрушенное здание анклава джедаев. Господин Фадеум Сабриддилюс сообщает, что он все же чувствует какие-то следы силы. Это могут быть артефакты или голокроны. «Пока не будем делать поспешных выводов», — произнес я. «Перехват поставок вооружения для принца-адмирала Кринеля прошел успешно?» «Так точно, сэр», — в этот раз Пиллион кривовато усмехнулся. «Уверен, что вскоре поднимется волна негодования относительно республиканских рейдов на имперские территории. Капитан Хафнер уже подготовил данные о поддельных сделках по продаже имеющихся у нас крейсеров Мон Каламари», — поинтересовался я. «Да», — кивнул Пиллион. «Слухи о том, что такие корабли появились на вооружении нескольких кланов хаттов, уже расходятся по Галанету. Откровенно слабая попытка отвести от себя подозрения со стороны Кринеля, но здесь я сам виноват, устроив проверку добровольцев силами контрразведки, совершенно упустил из виду, что в первую очередь следовало с пристрастием пропустить через мелкое сито тех, кто уже находится в подчинении. Впрочем, урок выучен». Как проходит операция по реализации награбленного пиратами Леонида Вира имущества и драгоценностей, уточнил я, неотрывно наблюдая за безмятежностью космоса. Есть в этой картинке что-то умиротворяющее. Войны, революции, жизнь и смерть. Но лишь межзвездная пустота остается неизменной. Мы рождаемся и умираем, а космос вечен. Это волшебно. Кажется, я начинаю понимать Трауна, находившего ответы в созерцании прекрасного. «Потребности Джинсара и населения Сузифри удовлетворены полностью», — хмыкнул Пиллион. «Продукты, технологии, дроиды. Собственно, можно там открыть вербовочный пункт для наших вооруженных сил». Выбранный губернатор планеты заявил, что население находится в неоплатном долгу перед своими благодетелями. «Мы вернемся к этому вопросу чуть позже, капитан», — заявил я. «Сейчас достаточно и того факта, что мы перенесли в их систему обе орбитальные ремонтные мастерские, 4 оборонительные станции и всю неучтенную часть флота Каттона, включая захваченные крейсера Мон Каламари». «Так точно, сэр», — ответил Гилот. «Поступает ли сигнал от наших дроидов проекта Морут?» — задал новый вопрос я. «Телеметрия стабильна», — заверил меня Пиллион. «Все дроиды проникли на борт Жнеца и подключились к его системам. Мы получаем данные через подставной ретранслятор Галанета. Очень скоро данные о местах базирования флагмана Гранд Мофф Океана будут получены. Гораздо больше меня интересует, будет ли среди этих мест пресловутый бастион. Потому как раскрытие его местоположения – важный шаг дальнейшей стратегии. И даже не одной. Планету переместить практически невозможно, так что раскрытие этого секрета может принести подходящие дивиденды. Но это все информация для пусть и не такого далекого, но все же будущего. В настоящий момент меня больше интересует текущая операция, из-за которой я и назначил Маффудисри встречу здесь. Подготовительные мероприятия на Лайнуре завершены. Пиллион бросил на меня осторожный взгляд. Очевидно, он до последнего думал, что этим вариантом мы не воспользуемся. Но какой смысл себя сдерживать, если у противника давным-давно есть подобная информация? Ничего особо нового новая республика там не увидит. Даже несмотря на то, что Карди до сих пор не раскололся, и у нас нет подтверждения о том, что данные по базе на планете ушли к моим противникам, перестраховаться никогда не поздно. Да Кейну я не особо верно. Там, где был Карди, могут осведомителями выступить и его люди, оставшиеся без предводителя, и другие информационные брокеры. Не говоря уже о том, что признание мотивации подобного поступка со стороны Гранд Моффа дает основание полагать и действия против меня по тем же основаниям со стороны Исанни Айсарт. Неделя для размышлений – достаточный срок для того, чтобы продумать меры противодействия. Так точно, сэр. Подтверждение получено. Группа работает в соответствии с поставленными задачами. Эскадра готова к походу? Поинтересовался я. Так точно, сэр. Ждут в точке встречи. Разведывательные дроиды сообщают, что передвижения в системе не замечены. Звездолеты-приманки готовы выступать по первому же вашему требованию. Системы глушения связи, которые капитан Язуа Вейн приобрел на Роксус Прайм с останков фрегата типа «Щедрый», работают стабильно после всех необходимых модернизаций и улучшений. Как только активируем, никто ничего не услышит из атакуемой системы. Наши системы связи, само собой, действуют по обозначенной для этого частоте. Жаль только ни у кого раньше не хватило ума использовать сепаратистскую систему радиоэлектронной борьбы. Под конец доклада на лице Пиллиона появилось некоторое разочарование. «Лучше поздно, чем никогда», — произнес я, опускаясь в кресло и почесав усалыми ребрюшко. «Если испытания системы пройдут как задумано, нашим агентам придется как следует потрудиться в поисках этого оборудования. Командуйте, капитан Пиллион, это все же ваш корабль». «Есть, сэр», — с плохо скрываемым удовольствием произнес командир Химеры. «Экипаж, внимание, желтый уровень тревоги. По местам стоять, приготовиться к преодолению светового барьера, взять курс на соединение с эскадрой «Аурик», известить флагманы боевых групп по начале операции «Алый рассвет».